Ладно, начнем мы так потихоньку. Так мы начали с вами обсуждать тему бхакти. Если вы помните, бхакти это означает любовь и преданность. И бхакти описывается в ведической литературе как самая высшая стадия духовной практики. Выше кармы, выше гьяны и выше йоги. Поскольку эти карма, гьяна и йога имеют мотивы. Нечистые мотивы или мотивы материальные. Если вы помните, три желания культивирует живое существо в духовном мире. Так описывается в Пуранах. Все хочет отдавать. Никогда ничего себе не присваивает в духовном мире. Все хочет отдать Богу. Хочет наслаждать Бога, то есть приносить удовольствие. И третье – это желание быть слугой. Никогда не сравниваться, даже такого поползновения нет в духовном мире, чтобы живое существо стремилось занять какое-то более высокое положение над кем-то. То есть оно очень смиренно. И оно всегда хочет оставаться слугой. Итак, эти три желания изначально обобщены одним стремлением. Стремлением к ананде. Ананда – это означает духовное блаженство. То есть то, что мы сейчас здесь с вами ищем. Ничего. А я закрою. Ананда. Итак, ананда означает блаженство. И это блаженство живое существо получает от двух природ. Первое, это мы все с вами хотим быть любимыми, все до одного. Это приносит нам блаженство, когда нас любят. Или там что-то идет? Итак, два качества души. Это быть любимым и любить. И быть любимым считается менее приятным, менее дает наслаждение, чем любить. Таким образом, все мы с вами также здесь, в материальном мире, устремлены любить. Но все и хотим быть что? Любимыми. Особенно мы хотим, чтобы нас любили те, кого мы любим. Очень много людей нас любят, на самом деле. Но мы к ним равнодушны. Очень спокойно себя ведем. И каждый наверняка это ощущает, что, в общем-то, от количества, сколько нас людей любит, это не приносит такое наслаждение, как когда ты сам кого-то любишь. Кого-то влюбляешься и мы ищем этих взаимоотношений. Все мы ищем и испытываем любовь, особенно к противоположному полу. Все мужчины, они стремятся нравиться женщинам, а женщины, несомненно, устремляются нравиться мужчинам. И все мы ищем этой любви днем и ночью. Мы думаем о ней, всем нравятся эти фильмы, книжки вот эти про любовь. Все. Почему? Такова природа души. Душа хочет любить. И душа хочет быть любимой. И особенно, еще раз хотел бы подчеркнуть, душа хочет, чтобы ее любил тот, кого она любит. Да, конечно. Ничего. Итак, все мы ощущаем эту природу в себе, природу потребности влюбляться. И вот эта потребность, любовная потребность, то есть то, что мы кого-то любим, постоянно ищем этой любви, называется бхакти. Бхакти. И чем сильнее мы любим объект, тем сильнее мы с ним сенсорно связываемся. Поэтому вы все знаете, да, допустим, мать очень сильно привязана к ребенку. И чем сильнее мать привязана к ребенку, тем сильнее в них проявляются сенсорные связи. То есть мать всегда чувствует, когда у ребенка какие-то проблемы. Ребенок не чувствует особо, когда у матери проблемы. Почему? Ребенок любим, но он не любит. Поэтому мы, в общем-то, своих родителей очень-то сильно и не любим. Просто мы привыкли, что они всегда за нами ухаживают, они нас обхаживали. Мы привязаны к ним, несомненно. И вы замечали, когда нам хорошо, мы никогда с родителями не общаемся. Но как только у нас какие-то проблемы, и мы вообще никому не нужны, мы сразу же возвращаемся куда? К маме, к папе. Таким образом, мы эгоистичны. Это тоже проявление души. Эго. То есть мы хотим быть любимыми, но сами любить тех, кто нас любит, мы не хотим. Мы ищем какой-то другой объект. Итак, все мы с вами знаем разные проявления любовных взаимоотношений. И веды описывают 5 форм любовных взаимоотношений. Первое называется шанта. Шанта означает нейтральная. Нейтральная любовь. Это означает, что живое существо восхищается своим объектом. Очень сильно восхищается. Все нравится живому существу в этом объекте. Допустим, как женщине нравятся ноги, нравятся бедра, нравится грудь, носик, глазки, ну и все остальное. Или женщине ей нравятся плечи такой, мозги хорошие. И так, да, Ван Краузер, у него такой Ван Краузер, и так далее, да. Пресс, Баксов пресс у него есть, поэтому он мне очень нравится. Итак, это называется шанта, нейтральная любовь. Она не превышает восхищение. Вы любите, но вы просто восторгаетесь и восхищаетесь, но ничего не делаете. Единственное, что вы делаете, это вы восторгаетесь и восхищаетесь. Там кто-то есть? Итак, шанта означает нейтральное, вы просто восхищаетесь своим объектом, но не действуете. Это первый вид любовных взаимоотношений. Нам, допустим, нравится Майкл Джексон, Клаудио Шиффер, там, или кто там, Шварценеггер, Брюс Ли. Ну, кто-то нам нравится, но мы ничего не делаем. Но нам очень нравится. Какая женщина на картинке может нравиться. И директор вот нравится кому-то. Но вы ничего не делаете. Итак, это шанта. Я буду записывать. Следующее. Когда... Когда эти любовные взаимоотношения с уровня шанта достигают пика, то есть появляется так называемая дасья. Дасья, следующая форма проявления любви. Дасья. Дасья значит слуга. Любовь, которая переродилась в желание служить объекту своей любви. То есть, что значит служить? Делать то, что нравится объекту моей любви. Помните, как в Библии Христос говорит, что свою любовь ко мне вы проявите через следование этим принципам. Да? И он там, не укради, не уйти, говорит. Таким образом, он призывает к дасье. Эта любовь называется дасья. То есть, чтобы проявить свою любовь, мы начинаем делать то, что нравится объекту любви нашей. Когда это достигает кульминации, самой высшей точки, когда эта дасья достигает высшей точки, нет ничего, это просто все люди так они реагируют, когда по стеклу торчат железом по стеклу. Дасья означает служение, любовь, которая возвышает от шанты до дасьи, то есть от восхищения. Восхищение переходит в это желание что-то делать для объекта своей любви. Когда она достигает кульминации, это любовь, полной кульминации, появляется следующее уровень. Называется Ватсалья. Ватсалья означает родительские взаимоотношения. То есть, что значит родительские взаимоотношения? Вы будете плевать, вас будут плевать, вы все равно любите. Вас будут обманывать, вы все равно любите. Вам хранят неверность, вернее, хранить неверность невозможно. Вам не верны, вам не верны, и вы все равно любите, как родители нас любят. Что бы мы ни делали, они всегда нас прощают, все равно нас любят и так далее. Это называется ватсалья. Итак, это еще более высокий уровень любви. Поэтому родительская любовь всегда сильнее служения просто. А служение всегда сильнее, чем просто восхищение. И так эта любовь, она начинает трансформироваться. Помните, мы с вами говорим, шакти паринама бхакти. Трансформация энергии вот этой бхакти. Итак, ватсалья. Когда ватсалья достигает своей кульминации, появляются супружеские отношения. Супружеские отношения. Эти супружеские отношения называются... Ой. Супружеские называются матхуя. Матхуя. Матхуя — это супружеские взаимоотношения. То есть взаимоотношения жены и мужа. И есть пятое, называется паракея. Паракея означает любовники, взаимоотношения любовников. Так, все это вместе взятое называется любовь. Итак, эти пять взаимоотношений достигаются через практику йоги. И вся ведическая культура основана на том, чтобы развить в человеке, вернуть ему некую утратившуюся любовь. Итак, когда живое существо попадает в материальный мир по своему желанию, то есть, если вы помните, мы попадаем в материальный мир вследствие того, что мы хотим попробовать, что же такое свобода. То есть мы хотим ощутить независимость. Потому что когда мы зависимы, слова «свобода» нет. Если мы не можем в чем-то отказать, значит мы не свободны. И так, чтобы испытать эту независимость, мы попытались сюда попасть. И мы попали сюда, обусловились. Гуна благости нас обусловила тут же мгновенно, и гуна благости дало нам забвение о своей духовной, вечной, блаженной природе. Это проявление гуны благости. Практически из нас почти никто не помнит, что он вечный, что он какое-то блаженство испытывает духовное. Мы все это забыли. И что мы душа. Практически мы теоретически только это знаем, что мы душа. Но практически мы себя не ведем как душа. Мы ведем себя все как кто? Как тело, несомненно. И мы обуславливаемся этим телом. Итак, гуна благости дает нам забвение своей блаженной духовной природе. Гуна страсти стягивает нас вниз. Это означает, мы забываем в этом состоянии, что мы должны совершать определенные законные поступки. И так мы забываем о законах. В гуне благости мы еще помним законы, но мы забываем свою эту природу. То есть мы можем теоретически чувствовать это, но мы по закону живем. В гуне страсти мы начинаем нарушать закон. Это забвение о законах. И гуна невежества ведет к тому, что мы практически забываем о процессе реинкарнации и кармы. В гуне невежества мы забываем, что за все придется что? Платить, отвечать. За любой свой поступок, за любое слово, за любое действие, говорится, мысль, речь и действие. Три вещи, которые тут же попадают под влияние закона кармы. Мысли, речь и действия. И так за каждую мысль, за каждое слово, почему говорят, слово не воробей, да, вылетит, не поймаешь, там и так далее, что. И так, за мысли, за речь и за деятельность мы несем сразу реакции. И вы помните, гуна благости дает нам Адхидайвику, силы природы на нас влияют, Джотиша, астрология. Все мы находимся под влиянием астрологии. Гуна страсти дает Абхьятму, это проблемы тела и ума. И гуна невежества дает Адхипхуту. Нам причиняют беспокойство другие живые существа. Таким образом, если хоть кто-то нам что-то говорит неприятное, нам испытывает какое-то чувство, нас грабит, убивает, все это результат что? Нашей собственной деятельности в гуне невежества, в прошлом. Итак, настоящее – это следствие прошлого и причина будущего. Как мы отреагируем на это? Это определит наше будущее. И все мы с вами получаем эти реакции. Итак, бхакти означает любовь и преданность. Как только живое существо попадает в материальный мир, оно обуславливается гунами. И эти три гуны превращают наши три желания все отдавать Богу, наслаждать Бога и быть слугами Богу, Бога. Мы сразу хотим все взять. Хотим только сами наслаждаться и за любую деятельность хотим стать господином. Никто не будет ничего делать, если в итоге он из-за этого не получит положение. Какое-то положение, то есть карьера, так называемая. Как говорят, плох солдат, который не мечтает стать генералом. В духовной жизни все наоборот. Духовный прогресс измеряется, как человек умеет отдавать, как он умеет наслаждать других и как он становится смиренным слугой. То есть чем больше он продвигается, тем в нем проявляются более вот эти качества именно. То есть отдавать, наслаждать и быть слугой, подчиненным. Это желание все взять, желание наслаждаться самому и желание быть господином, есть проявление ложного эго. Таким образом, устремляясь все взять, устремляясь наслаждаться и быть самым главным, мы совершаем поступки, которые называются адхипхута. Потому что ложное эго – это невежество. Природа ложного эго – невежество. Разум в гуне страсти и ум в гуне благости находится. Поэтому мы всегда в уме настроены как? Мы же всегда добра хотим в уме. Так ведь? Мы всегда хотим. И так наш ум всегда добра хочет. Но мы не знаем, как это делать. Итак, бхакти здесь превращается под влиянием гун материальной природы в каму. Появляется кама. Кама значит вожделение. Похоть. В своем самом низшем проявлении это половое влечение, очень сильное половое влечение. Говорится, как, помните, да, мы с вами обсуждали. В ведах говорится, что как узнать, что у меня есть гунастрасти? Сразу, первый признак гунастрасти. Влечение к противоположному полу. Влечение к противоположному полу. Это есть кто насколько его чувствует, вот настолько гунастрасти много. Или кто-то знает, меня вообще ничего не интересует. Только собаки. Или кошки. Так. Здесь мы получаем каму. И кама бывает в гуне благости. Поэтому есть кама сутра, называют саттвика. Для людей в гуне благости их обучают, как правильно вести половую жизнь. Есть раджастика для тех, кто в страсти. И есть тамасика. Тамасика. Итак, эта кама интересует нас всех. И есть четыре потребности материальной деятельности. Первая, если вы помните, называется дхарма. Дхарма – это значит обязанности, религиозные обязанности. Как человек вот ложку уронит, там стукает по дереву, плюет через плечо и так далее. Это все из религиозных систем, друзья. В Коране говорится, Коран очень сильно повлиял на христианство. В Коране говорится, что за левым плечом сатана, а за правым ангел-хранитель. И поэтому мусульмане, они плюют через левое плечо. Все плюете, нет, через левое плечо иногда? Или стучите так по дереву там. Итак, дхарма называется. Это желание совершать какие-то виды деятельности, обряды или что-то религиозное, которые приводят к артхе. Артха означает богатство. Да, дхарма, потребность к дхарме. Это человеческое общество делится на четыре вещи. карма, потребность в религии, поэтому мы все видим церквей, куча везде, все вот Бог там с президентом ходит везде. Знаете, да? Церковь прямо официально на всех этих брифингах участвует сейчас. Всегда во всех странах первосвященники являются членами и главами правительств. Итак, религия во всех государствах стоит в центре. До того, как мы были с вами нерелигиозны, была религия. Она называлась Адхарма. Это описывается в Ведах. Адхарма. Этот марксизм, ленинизм называется Адхарма. То есть это Дхарма. Но с позиции знания это Адхарма. Человек – царь природы, помните, да? Веки вспять повернуть, там то вырубить, то все, пятое, десятое. Нарушает законы природы. Итак, Ардха приводит к тому, что если у нас есть богатство, мы сразу хотим что делать? Наслаждаться. И вот это называется кама. Как только у нас появятся деньги, мы тут же стремимся наслаждаться. Мгновенно. И поэтому все мы хотим денег. Потому что деньги дают нам возможность что? Наслаждаться. Одеваться красиво, душиться, ездить на машинах и так далее. Мы хотим наслаждать. Что мы хотим наслаждать? Тело. Вот в чем проблема. Никто из нас не стремится наслаждать душу. Поэтому все мы с вами проходим эти стадии всегда неудовлетворения. Как бы нас ни одели, какую бы машину нам ни дали, какую бы внешность мы ни получили, мы всегда будем, что в итоге, неудовлетворены. Почему? Потому что мы сами не являемся телом. И поэтому, как бы мы ни пытались удовлетворить свой материальный ум, интеллект, свое ложное эго, свое вот это тело, оно пройдет все 6 стадий материи. Так? Поэтому все наши отношения, они материальные. Поэтому вы въезжаете в новую квартиру, она вам месяц нравится, через месяц что? Вы привыкаете. Итак, голод, насыщение, присыщение и отвращение в итоге. Все отношения точно так же будут появляться между мужчиной и женщиной, все полностью. И само чувство будет кончаться. И это чувство любви, ну вот это половой любви или какого-то желания, будет всегда заканчиваться обычной привязанностью. Итак, говорится, если вожделение удовлетворять, то разовьются два качества. Какие, помните? Какие? Жадность и привязанность. Если мы удовлетворяем свои вот эти желания, кама, то мы становимся жадными и привязанными. Итак, по человеку можно увидеть, насколько он наслаждается. И в первую очередь половыми отношениями. Он, как правило, жаден и очень привязан к чувственным наслаждениям. То есть, когда вы слышите, там мясо нельзя есть, или там только в законном браке, у людей сразу проблемы начинаются. В гуне благости это нормально. Человеку даже не надо говорить, он так себя ведет. Но в гуне страсти и в невежестве у него что? Обуреваемый сотни тысяч желаний и не поддающиеся контролю чувства. Он не может контролировать свой ум и чувства. То есть абрян, не браман. Он не является душой. Он не может осознать. Анария еще его называют. Неарийская культура. Человек неарийской культуры. Итак, все мы с вами стремимся к этим желаниям. И бхакти является единственным методом, это бхакти-йога, единственный метод, при помощи которого живое существо лучше всего может избавиться от кармы. То есть от вожделения. Это единственный способ и метод, как избавиться от вожделения. Поэтому карма, гьяна и йога не избавляют от вожделения живого существа. Йоги все хотят сенсорных совершенств для того, чтобы управлять материальными объектами, то есть испытывать состояние Бога, контролировать, подчинять. Кармик хотят на райские планеты или хотят быть ослепительно богаты, иметь красивую внешность здесь. И гьяни хотят просто слиться с Богом, то есть стать Богом. Точно так же. Поэтому, вы помните, мы с вами говорили, карма-ками называется. Это если человек следует каким-то предписаниям и правилам только для того, чтобы освободиться от греха и увеличить свои что? Чувственные наслаждения. Все мы не можем наслаждаться только по одной причине – грех. Мы все видим у себя внутри последствия греховной деятельности. Мы не богаты, не так-то красивы, не так-то удачливы. Мозги у нас не очень хорошие. Мы занимаемся чем-то таким очень странным. И это в нашу эпоху, в Кали-югу, стало нормой. Поэтому мы говорим, хороший человек, но с позиции вес негодяй полный. Полный негодяй. Но с нашей позиции мы достаточно хорошие люди. С нашей какой? Шудры. Как шудры, да. Мы как шудры. Мы мыслим о себе как шудры. Шудра всегда думает, что он лучше других. Вайши думает, он богаче. Кшатри думает, я сильнее. А Брахман что думает? Я душа. Агам Брахмасия, говорится. Он знает, что он душа. И поэтому он к другим людям относится как к душе, но учитывает их обусловленность. То есть учитывает их гуны. Итак, кама, чувственные наслаждения. И как результат чувственных наслаждений приходит разочарование. И это разочарование приводит живое существо к желанию освободиться. Мокша. Мокша. Итак, карма, арха, кама и мокша. Итак, вы, если помните, я рассказывал вам, как Сканда Пурана, этот стих есть в Сканда Пуране. Я создал это материальное проявление лишь для того, чтобы глупые и живые существа в своем стремлении к независимости вошли в этот мир, запутались в последствиях своей кармы, разочаровались и встали на путь возвращения назад, домой, в ховный мир. То есть цель создания материального мира – разочаровать живое существо. И все будут разочарованы. Это лишь дело времени, правильно. Это лишь дело времени. Поэтому мы с вами изучаем. Карма приводит к артхе. Несомненно. Если вы чему-то следуете, ограничиваете свои чувства, то вы станете богатым. Несомненно. Если вы благотворительностью занимаетесь, тапасия, накладываете на себя какие-то ограничения своим чувствам и жертвоприношения. То есть совершаете определенные виды энергетической деятельности для того, чтобы избавиться от последствий прошлой греховной деятельности и получить благочестие. Называется пунья. Папа означает грех, пунья означает благочестие. Итак, Веда говорит, что одним прекращением греховной деятельности нельзя избавиться от последствий греховной деятельности. Поэтому мы на сегодняшний день можем видеть человека, который не грешит, но с ним все равно происходит. Его могут убить, он болеет, страдает, и мы говорим, вот такой человек мухи не обидел, почему же с ним такое происходит? Он, может быть, и не грешит, но он не избавился от последствий прошлых своих поступков. Таким образом, апатия уничтожает прошлые греховные поступки. Жертвоприношение дает благочестие, то есть развивает благочестие, то есть увеличивает наше благочестие. Как благочестие проявляется? Если вы помните, у нас появляется красивое тело, хорошее тело, это благочестие кармы. Красивое тело, хорошее здоровье, богатство, знание, положение в обществе и уважение общества. К чему и стремятся кармы все. Карма кали, так проявляется вожделение у тех, кто занят кармой. Или крита, вот как тут человек спрашивал, крита-йога, что такое. Крита и карма это одно и то же. Итак, гьяни развивают знания, они разочаровались, и они развивают знания. Есть в Бхагавад-гите такой стих. Чатур Витха Бхаджан Тхнам Джана Сукрити Муртина Арто Джигьясур Артхарти Гьяни Ча Барата Шабра. Четыре вида благочестивых людей служат Богу. Те, кто в беде, те, кто стремится к материальному богатству, любопытные и мудрые. Там говорится, мудрые лучшие из всех людей. Они заняты поиском истины. Они не хотят богатства, они не от страха это делают и не из любопытства. Они хотят освобождения. Их называют мукты. Мукты. И так говорится, любая деятельность, которая не приводит к знанию, любое знание, которое не привело к отречению, любое отречение, которое не привело к преданности, и любая преданность, которая не развила любовь, считается пустой тратой времени. Нервишеша шуньявада, пасчатки адыши тарине. Философия пустоты, которой пропитан демонический мир века Кали. И считается, что мы с вами живем как раз в эпоху такую демоническую. Всем все до фени на самом деле. Все очень потребительские настроены. Друг другу, близко. состоят четыре потребности в обществе. Карма, артха, кама и мокша. И вот об этом описывают веды. Какой религией заниматься, чтобы стать богатым? Когда вы стали богатым, как наслаждаться богатством? И в итоге вы будете разочарованы и попытаетесь освободиться от всего, от этого. Но вы попытаетесь освободиться либо от страха, а этот результат страх придет, придет желание оставить богатство и так далее, и так далее. И веды описывают эти четыре пути. И в конце есть такое произведение, называется «Веданта». «Веда» означает знание. Знание, как, какие религиозные обряды проводить, как, каким религиям следовать, как стать богатым, как наслаждаться и как освободиться. Но есть «Веданта». «Анта» означает цель или суть вед. «Веданта». То есть для чего же все это описывается? Поклонение всяким полубогам. 33 миллиона полубогов. Все шаманские песни, все бурятские, какие-то там киргизские, вот шаманы где есть, все прославляют полубогов. Самана на санскрите означает священнослужитель. Самана. Но сейчас мы слышим это слово шаман. Шаман. Это все ведические представления. Ведические представления. Итак, веды описывают эти четыре процесса. Поклонение 33 миллионам полубогов. Агни, Варуна, Чандра, там Бог Луны, Бог Солнца, и как поклоняться, и как все эти совершать обряды, ритуалы. И Веданта описывает путь бхакти. Когда вы полностью разочарованы во всех религиях, во всех чувственных наслаждениях, вы поняли, что никогда живое существо не станет здесь счастливым. Почему? Потому что здесь существует рождение, старость, болезни и смерть. Как бы вы, что бы вы ни получили, вам придется померить. И мудрый человек приходит к этому выводу. И так появляется история Будды, что рождение, старость, болезни и смерть есть что? Зло, страдание. И человек, который не пытается вырваться из круговорота рождения и смерти, самсара, чакра называется, или самсара, круговорот рождения и смерти, считается дураком. Дуратма на санскрите означает. Дур-атма. Дур означает глупый. Атма означает душа. Глупая душа. Дуратма. И так появляется весь цикл, как живое существо вытащить, то есть воскресение. Как победить череду рождения и смерти. Как победить реинкарнацию. Причиной реинкарнации, если вы помните, является что? Почему мы перерождаемся постоянно? Потому что мы все заняты кармической деятельностью. Никто из нас не совершает акарму. И поэтому Веданта описывает акарму, путь бхакти-йоги. Как вы, живя в материальном мире, следуя определенным правилам и предписаниям, можете избавиться от тонкого тела. Тонкое тело, если вы помните, состоит из ложного эго, материального интеллекта и материального ума. Вы можете не действовать в гунах. И поэтому этот метод называется ниргуна. Лишенные влияния гун. То есть обусловленные живые существа действуют под влиянием гун. Но из Писаний можно видеть предписания, которые нас освобождают от влияния гун. И так человек может прекратить череду рождения и смерти. То есть возвратиться назад. Домой к Богу. Есть такой стих в ведах, где говорится, о каком бы состоянии бытия ни думал человек в момент смерти, такого состояния бытия он достигает непременно. Помните, я вам рассказывал, как Христос показывал это. Говорится, Исаии Раптати, спаси себя, спаси. И тогда воздел он голову вверх и закричал, Аллаи, Аллаи, Всевышний, о Всевышний. И сказали они, почему же вместо того, чтобы спастись, думает о Боге. А в шастрах говорится, о каком бы состоянии бытия не думал человек в момент смерти, такого состояния он достигает, несомненно. Он им показал, как надо, что делать? Освобождаться. Освобождаться. Но ни один человек не сможет думать о чем-то возвышенном, если он жаден и привязан. Поэтому мы всегда в каких-то тяжелых ситуациях никогда не вспоминаем ни о чем возвышенном. Мы все трясемся за свое тело, потому что тело – инструмент чувственных наслаждений. И поэтому в момент смерти практически никто не может думать, полностью сосредоточиться. Это называется состояние йоги. Полная концентрация чувств и ума на абсолютной истине. Парабрахман или Бхагаван называется. Бхагаван. Это санскритское слово. Бхагаван состоит из двух частей. Бхаг – это Бог. Ха в санскрите не читается, помните, я вам рассказывал. Поэтому Бхагаван. И вы все, мы с вами говорим Бог, Бог. Это из санскрита. В русском языке это из санскрита. Что это означает? Личность Верховного Господа, обладающий Ван. Обладатель всего в безграничности, в полноте шестью достоинствами. Ван означает шесть полных достоинств. Ван. Бхаг или Бог означает все богатство, Айшвария – сила, Вирья – слава, Яша – красота, Шрия – знание, и Гьяна и Вайрагия – знание и отречение. Это вот шесть достоинств слова Бхагаван или Бог. Что это означает? Это с санскрита переводится «тот, кто обладает шестью достояниями». Какими? Еще раз перечислю. Всем богатством, всей силой, славой, красотой, знанием и отречением. Вот это переводится так с санскрита слово «Бог». Поэтому вы понимаете, что Бог – это не имя. Это название качеств. Тот, кто обладает всем этим. Мы не обладаем этим. Зачем? Итак, бхакти – любовная преданность Верховной Личности Бога. Формальная практика преданного служения называется бхакти-йогой. И мы с вами начали обсуждать. Я продолжу. Вспомнили. Итак, как можно получить эту бхакти? Бхакти – это означает эта энергия любви и преданности. Можно получить эту любовь и преданность только от бхакти. То есть от того человека, который уже эту энергию имеет. Потому что у нас у всех только что кама. У нас кама. И мы проявляем ее по отношению к противоположному полу. Мы не восхищаемся с вами Богом. Кшанта это означает, мы не в восторге от духовного мира. Никто не в восторге от духовного мира. Мы все в восторге от шмуток, от тряпок, от каких-то книжек, от фильмов с этой муры. Мура означает демон, вводящий в иллюзии. Вот интересно. На санскрите мура. И вот я сегодня думаю, мура, да, вот говорят так. Его так и звали, мура. Это демоническое качество. Итак, мы никто из с вами не в восторге от духовной практики. Мы не проявляем дасью. Никто здесь не хочет служить Богу. Все хотят, чтобы Бог служил нам. Поэтому и так, я тебе свечку, ты мне печку, мы уже говорили об этом. Все мы не испытываем вассалия, это родительская любовь. То есть мы не чувствуем, что Бог наш отец. Да? Мы не ведем себя как дети Божьи. Все мы как безбожники, да, без сироты себя ведем. Итак, никто из нас не испытывает, что он Сын Божий. Никто не служит, никто не восхищается духовной жизнью, духовным миром. Супружеские, то есть мы не испытываем чувство такого, какое мы испытываем к противоположному полу по отношению к Богу. Мы так не привлекаемся им. Да, вам же все привлекающие. Слово «все привлекающие» переводится на санскрите «Кришна». «Кришна» — это означает «все привлекающие». Слово «Кришна» также переводится как «черный» и как «шудра». Итак, «матхурия» — это значит «эти супружеские», мы не испытываем такое чувство, у нас нету. И паракея. Мы не ждем с ним встречи, как любовник ждет встречи с кем? С любовницей, что задыхается, умирает. И говорится, почему это паракея или настроение любовников считается самое высшее настроение? Потому что вы думаете 24 часа в сутки о том, в кого вы тайно влюблены. Не кого прямо любите, а в кого влюблены тайно. Поэтому это ощущение любовников, это значит такое тайное, незаконное. Любовь. И она поглощает полностью. Она сильнее супружеской, сильнее родительской, сильнее дружбы, сильнее служения и сильнее этой шанты, восхищения. Почему? Потому что в чувствах любовников проявлены все эти пять взаимоотношений. Тот, кто вас любовник или любовница, вы восхищаетесь. хотите что-то сделать для этого человека или для этого объекта. И все вот эти проявляются. Все. Поэтому считается паракея самый сильный уровень. Но мы здесь все эти чувства испытываем только к кому? К людям. И к объектам. Кошечку любим, там собачку, что угодно. Все эти чувства. Мы продали свою любовь. За что? За чувственные наслаждения. И так мы попадаем в этот мир кама, мир вожделения, где все мы сражаемся за чувственные наслаждения. Как говорится, Веда говорит, как свиньи перед корытом. Мы друг друга все распихиваем для своих чувственных наслаждений. И все мы привязаны к чувственным наслаждениям. И как только мы слышим, что есть некая практика, которая ограничивает чувственные наслаждения, надо добровольно чего-то отказываться, у нас сразу что? Гнев возникает. У нас еще ничего не отобрали. Но только при одной мысли, что кто-то нас хочет ограничить, у нас возникает гнев. Таково наше вожделение. Когда вожделение не удовлетворено, возникает гнев. Когда у человека гнев, говорится, отключается память. Когда память отключена, прекращает действовать разум. И человек падает в колодец материальной деятельности. То есть действует материально. Все, что говорит он, бред. Все, что он делает, безумие. И все, к чему это приведет, лишь смерть. Кто хочет с таким общаться? Итак, все, что мы с вами болтаем, это бред. Все, что мы делаем, помимо этого, это безумие. Почему безумие? Потому что мы получаем за это тройственные страдания. Мы сами собственными руками, каждый поступок свой, ведь приводит, каждое чувственное наслаждение приводит нас все ближе к чему? К наказанию. А это какое наказание? Страдания. Нам будут причинять беспокойство другие живые существа, у нас будут проблемы с телом и с умом, и астрология. Эта астрология на нас будет влиять. То есть все мы не свободны, связаны тремя гунами. Гуна еще как переводится, помните? Веревка. Мы не свободны. Вот почему называется мукти. Разумный человек хочет освободиться от тройственных страданий. Он не хочет страдать телом и умом. Не хочет, чтобы ему причиняли другие живые существа беспокойство, и он не хочет быть или зависеть от звезд. Но все мы с вами находимся. И в меньшей степени всех зависимости находятся в этих трех тройственных страданиях. Люди в гуне благости. Поэтому вся ведическая система, вся ведическая культура приводила людей постепенно, со временем человек должен был возвыситься до гуны благости. Вот почему уважали стариков. Потому что они жили в этой культуре, и к старости они становились в какой гуне. А у нас в какой это бывает? И таким образом мы никто с вами не уважаем стариков. Почему? Нет, что их уважать. Все они дураки. Почему? Они не знали, как подняться до гуны благости. Поэтому ведические культуры или вот кавказских народов стариков почитают. Почему? Потому что они религиозные. И с годами они становятся все лучше и лучше, все щедрее. Хотят отдать, хотят быть слугами и хотят наслаждать. То есть они развивают свои лучшие качества. И мы как раз остановились на шубхаде. Шубхада – развитие хороших качеств. Какие же эти качества должны со временем в процессе жизни у человека развиться? Некоторые из вас умеют чувствовать. Равнодушие к материальной деятельности. То есть они не совершают карму, очень религиозно становятся, а карму совершают. Влечение к Богу, доброжелательность, сострадание, умение прощать, правдивость, простота, беспристрастие, стойкость, сдержанность, почтительное отношение к другим, смирение и желание делать добро. Вот эти качества должны, в ведической культуре эти качества развивались каждым годом у человека, и поэтому если человек старше становился, да, то он все время лучше и лучше, лучше и лучше, лучше и лучше. И поэтому старики назывались богатством общества. Почему? Потому что они развили все эти сады. Поэтому их так почитали. На сегодняшний день в нашей культуре, или в Абхазии, чем взрослее человек, тем он более хамский, тупой, лживый, так сказать, и так далее, и так далее. То есть становится привязанным. Почему? Потому что вся наша культура построена на чувственных наслаждениях. Все мы считаем, что смыслом жизни является улучшить свои чувственные наслаждения. Красивая квартира, красивая машина, красивая внешность и так далее. Мы все с утра до ночи заняты своим телом. Все. И для этого мы получаем профессию. Для чего нам профессия? чтобы получать деньги. Итак, карма наша приводит к тому, что мы хотим артхи, мы хотим зарабатывать деньги. Для чего? Для мукти? Для камы. Мы все хотим кама-сутру. Все. С утра до ночи мы только об этом гоняемся по всяким дискотекам, туда-сюда, новые, заколочка, пуговичка такая-такая, там губы такие, помада такая, такого цвета, такие ресницы, такая плойка. И что тут? И говорится, у женщины в 9 раз вожделение сильнее, чем у мужчины. Поэтому женщина в 9 раз больше уделяет своему телу внимание. Мужчина так не уделяет внимания телу. Вот там. Так оделся, раз. И пошел. Женщины уделяют. Очень. В 9 раз больше. Ну, есть женщины такие, конечно, в 9 раз меньше уделяют внимания. Ну, это такие исключительные женщины. Они не есть это тело, не есть это вонь, не есть этот пот, не есть эта грязь. Иногда смотришь на руки и думаешь, вот она уже не есть эти руки. Она уже не есть эти ногти. Чувствуешь, совсем забыла про ногти. То есть иногда так себя даже женщина ведет. Итак, хорошие качества, если вы помните, мы достановились на этом, на развитие хороших качеств, когда при помощи практики определенного режима дня, то есть тапаси, ограничения чувств, жертвоприношения, определенный вид деятельности и благотворительность, вы что-то отдаете. Все время вы заняты тем. И в кали-югу ни в коем случае, говорится, нельзя подавать деньги. Почему? Потому что век кали, калауста, шудра, самбалам, все люди шудры. Поэтому если вы даете им деньги, они обязательно эти деньги будут тратить на что? На греховный вид деятельности, алкоголь, ну, разурманивающие средства, незаконный секс и так далее. То есть и вы становитесь подсобником. И поэтому описывается, что жертвоприношение, то есть подаяние, так и совершается в трех гунах материальной природы. Подавать в нечистом месте недостойной личности из чувства сентиментальности, это называется подача в гуне невежества. Вот всякие, ой, бабушку жалко, на тебе бабушка, ой, пенсия, в каком-то на рынке где-то. Это называется нечистые места, все эти рынки, подвалы какие-то эти, на улице. Это все нечистые места называются. Следующее. Говорится, подавать с расчетом получить что-то больше или завоевать уважение. Такое, или вы ждете, что в следующий раз, когда я таким же стану, мне вернется. Есть такие знатоки, они знают, что все возвращается. Итак, говорится, подавать в расчете, что это вернется, или больше вы получите. Это есть подача в гуне страсти. И говорится, в чистом месте, достойной личности, без желания вознаграждения, то есть не имея никаких материальных мотивов, просто из долга. Это такое подача называется подачей в гуне благости. С чувства долга. И так нужно хорошо понять, что гуна благости возвышает, просветляет, освобождает от последствий греховных поступков, дает знания и дает материальное счастье. Вот что такое гуна благости. В гуне благости, когда мы совершаем поступки, мы получим материальное счастье. Избавимся от последствий грехов и так далее. Просветление, знание будет. В гуне страсти, говорится, плоды этой деятельности жалкие, ничтожные и временные. А в гуне невежества, говорится, они пропитаны безумием сначала и до конца. То есть сентиментальные. Сентиментальные люди – это самые тупые люди. И веды говорят, бойтесь сентименталистов. Особенно общаться нельзя с сентименталистами. Это самые ненадежные люди, сентименталисты. То есть они все на чувствах у них. Все. Никакого знания. Все они ощущениями живут разными. Итак. Эти два ростка. Клешакни, избавление от клеш, и шубхада, развитие хороших качеств. Начало духовной деятельности проявляется так. Говорится, бхакти трансформирует ашубху, нежелательные качества, в шубху, благоприятные качества. Привязанность к материальной деятельности – это плохое качество. Равнодушие к Богу, насилие, жестокость, недоброжелательность, мстительность, ложь, лицемерие, пристрастие, непостоянство, гневливость, гордость, иллюзия, поиски недостатков в других и желание причинять беспокойство другим невинным живым существам. Это всяких тараканов давить, там мух там и все такое. Люди прямо вот таким удовольствием уничтожают. Это также говорится о том, что у нас в сердце проявлены эти проблемы. Поэтому мы хотим как бы наказывать кого-то. Мы судим и приводим этот приговор что к исполнению. Даже вот этих всяких тварей мелких. Это проявляется нежелательные качества. Итак, начало пути преданного служения. Или бхакти. Называется шрадха. Первая ступень называется шрадха. Твердая вера в слова Вед. Если вы помните, ведическая литература единственная, которая позволяет получить знания вне гун материальной природы, то есть необусловленной. Веды необусловлены, не имеют четырех недостатков, а Пауруша, Шабда называется, нечеловеческие, поскольку они необусловлены иллюзией, там описывается все с позиции совершенных чувств, там нет лжи и там нет обмана. Итак, первое, что нужно, это получить шрадху, веру в Писание. Шрадха, вера называется, вера в Писание, веда. Следующее, садхана, энтузиазм в следовании Писания. То есть появляется, как результат этой веры, появляется желание действовать таким образом, как вы прочитали или изучили. Это состояние садханы появляется либо спонтанно, или под влиянием какого-то человека, который сам строго следует этому. Называется баладут-падита. Ну, это не обязательно терминология. Как результат того, что вы попадаете под влияние такой личности, которая следует этому, появляется стремление принять прибежище у духовного учителя с вопросом, как жить, чтобы освободиться. То есть желание иметь гуру. Появляется сильное желание иметь духовного учителя. Это называется садачар. И говорится, только у животных нету кого. Гуру. Если у вас нет гуру, значит вы животное, 100%. Называется двипада пашу. Две ноги и гениталии. Все, больше ничего нет. Ни мозгов, ничего. Потому что живое существо предназначено для того, чтобы возвратиться назад. И тот, кто... Ведарта сутра начинается с афоризма. Атату брама джигиаса. Переводите в такой стих. Наконец-то я получил человеческое тело, этот редкий дар, в котором я могу задавать вопросы касательно абсолютной истины. Я могу обратиться к гуру, к духовному учителю, узнать, как можно освободиться отсюда, от всех этих страданий. Надоело здесь торчать. И в шастрах Кали Сандарпа есть такая, где там описывается, что в материальном мире нету порядочных людей. Потому что материальный мир предназначен для непорядочных. Все, кто нормальные, они все отсюда уходят. И поэтому вы сами наверняка и читали во всех религиях, везде предлагают уйти отсюда. Везде. Здесь делать что? Нечего. Нечего. Этот мир, как один человек всегда говорит, джентльмену здесь делать нечего. Джентльмен. Здесь только они нет джентльмена. Итак, садачара называется, стремление принять духовного учителя. Следующее. Общение и дружба с теми, кто идет этим же путем. Это называется садху-санга. Желание общаться с тем, кто более продвинут в духовной жизни. Не в материальной, а в духовной. Мы обычно на шмутки покупаемся, а внешность. Но поэтому мы общаемся. Вот так мне понравился этот человек, понравился этот. Но на самом деле... Надо общаться с теми, кто духовно продвинут. Это появляется это стремление. Называется садху-санга. Общаться с человеком более реализованным в духовной жизни, а не материальной. Мы хотим с богатыми всегда общаться. И следующее называется баджана-крия. Следующий результат, как результат всего этого. Выполнение практического преданного служения. То есть йогу культивирует. Практика начинается. Баджана Крия называется. Или вот меня спрашивала какая-то девушка. Крия, что такое Крия? Кто-то из вас спрашивал. выполнение практического преданного служения. Итак, Баджана Крия делится на два этапа. Неустойчивый и устойчивый. Неустойчивый называется аништхита и устойчивый ништхита. Итак, хотел бы вам сразу напомнить, вы еще все время спрашиваете, а когда гуру там появится, а то будет, когда начнем практиковать, когда... Все происходит поэтапно. Итак, шрадха, вера в Писание сначала должна развиться. Как результат этой веры, вы почувствуете сильное желание начать действовать в соответствии с этими Писаниями. Вот почему я спрашивал вас, кто из вас мясо бросил есть? Кто пить перестал? Пить, курить кто бросил? Вообще, ни на Новый год, ничего. Видите? Это вот означает, что... Значит, вы на самом деле, у вас шрадха. Шрадха шакти – это энергия веры начинает появляться. Это все на энергетике держится. И когда у человека появляется шрадха, то у него автоматически появляется желание садханы. То есть садханы – это вот эти ограничения чувств, режим дня определенный, как в Писании говорится. Как результат следования этому режиму дня, как в Писании, развивается сильное стремление найти прибежищего гуру. То есть потребность духовного учителя возникает. Потому что человек видит, что он сам-то как-то не очень хорошо понимает. Как результат принятия наставлений духовного учителя, в человеке появляется сильное стремление общаться с такими же людьми, единомышленниками. И как результат этого всего, он практически начинает совершать деятельность. Это вот баджана крия. Баджана значит воспевание, то есть через действие мы как бы прославляем. Вот помните там в Библии, говорит, не кради, там не уги. Если вы так действуете, вы баджана, то есть таким образом вы как бы прославляете Бога и устраиваете с ним взаимоотношения. Итак, 6 ступеней аништхита называется шат-анга. Шат – это 6 анга ступеней. Шат-анга. 6 ступеней баджана крии. Неустойчиво. Все начинаются неустойчиво. Аништхита называется. Да, первая ступень называется… Нет, первая ступень называется утсаха-мали. Утсаха означает… Утсаха майя. Майя означает влияние. Утсаха слово означает энтузиазм новичка. Утсаха майя – это состояние энтузиазма новичка в духовной жизни. То есть человек наслушался весь на эмоциях, весь такой, и он начинает всем там задвигать, проповедовать мамки, папки там, они попку где мыли в детстве, а ты им там начинаешь пальчиком так сказать, да вы все шудры, там мясо жрете, все демонюки и так далее. Это называется уровень утсаха майя, написывается, вот это баджана крия. Говорите, подобен сыну брамана, который едва научился читать, уже начинает получать все. Но сам ни черта не соображает еще. Но в терминологии нахватался, там того и всего, весь на эмоциях такой. И вот вы все, наверное, чувствуете, да, это как бы там, свои друзья задвигали отношения. На этом уровне описывается неофит или новичок в духовной жизни портит отношения со всеми. Вот он наслушался, нашпиговался вот всем, у него там даже может быть какой-то духовный наставник, и он такой становится гордый, он думает, я тебе в духовной жизни занят, все сволочи не заняты. И он начинает проповедовать всем подряд. Он начинает проповедовать всем подряд. И в первую очередь своим близким и друзьям. И все думают, что у него просто крыша съехала. Все, абсолютно все думают, что он чеканулся. Все думают так про него. Это так и описывается, да. И как правило, на этом уровне утсаха-майя человек или новичок, он думает, что все, в этой жизни я, несомненно, освобождение достигну. И он уже всем говорит, я все, освобождаюсь. У меня нет кармы, все, мы придем, все, майя, так сказать, все иллюзия для него и так далее. Обычно так они себя ведут. Это называется утсаха майя. Следующий, как результат этой утсаха майя, человеку обязательно нужен духовный наставник. Он должен его обучить, что не надо никогда проповедовать кому-то. Теми, кто вас не считает садху. Садху значит святым. Если вы не святой человек в глазах этих личностей, вы не можете ему проповедовать. Какие признаки должны быть, что вас принимают за садху? Говорится, человек сам, не вы себя считаете, а те, кто с вами общается, они считают вас, что вы лучше их. Как человек, все, что вы лучше. Они сами должны считать их, что вы лучше их, возвышенные, что вы любите, заботитесь. Если кто-то такой человек есть, который к вам так относится, что он вас видит, как будто вы все в чем лучше, что вы его любите, о нем заботитесь, вот тому вы можете что-то говорить. Если вы будете говорить какому-то другому человеку, который вас не видит как садху, вы с ним просто испортите отношения. Он будет вас считать читанутым. Вот почему эти неофиты, когда они на уровне усахамари начинают, у них энтузиазм, они сразу какие-то берут высокие рубежи во всем, они по варнашамадхарме, то есть ведической культуре, человек до 25 лет должен хранить целибат, то есть брахмачари. Называется брахмачари, целибат. Ну, не вступать в половые отношения до 25 лет ни разу, нигде. Никаких полюций, никаких снов, ничего. Определенный режим дня такой, когда у вас нет половых проблем просто. Есть определенные виды действий, когда у вас не будет. И все семя будет скапливаться в организме и подниматься. Уртхва брахмачари. Уртхва — это означает вверх. Семя трансформируется в определенный вид энергии, который называется отжаса. Благодаря этому отжасу у человека развивается колоссальная память. Если вы храните целибат, у вас развивается колоссальнейшая память. Все чакры прекрасно начинают вращаться, потому что чакровая система, она крутится за счет кундалини шакти. Кундалини – это кунда, это озеро, линия – это вот семя. А все ситхи проявляются только благодаря кундалини шакти, то есть способность мыслить через чужие, читать там, ну и дальше, видеть там, предсказывать и все такое. Называется трикалагья. Знать прошлое, настоящее и будущее человека. Какого-то человека можно знать, это видеть. Итак, отжаса – это то, что называют нимба в христианстве. Видели вот такая штучка круглая, люцифер? И они все сияют. Вот это сияние, которое исходит от человека, называется отжаса. Отжаса на санскрите. И чем человек продвинут в духовной жизни, тем от него более сияние исходит. Можно его сфотографировать каким-то, так глазами очень плохо видно, резко. Но когда вы сфотографируете человека, будет видно, что там сияние. Но обычно у нас сейчас какие-то аппараты есть. Фотографируют там вашу ауру. И вот, и говорит, что чем человек более продвинут, тем аура вот это золотистого цвета. То есть она становится все белой, белее, белее, белее. Все красные, синие, фиолетовые, она исчезает. Все эти цвета говорят о том, что у вас очень плохие мысли, вы очень плохой человек. И все время ваша аура становится светлее, светлее, светлее, и потом начинает золотистой становиться. Это значит, что вы в гуне благости пребываете и выходите постепенно, очищаетесь, даже до шутка сад поднимаетесь. Итак, до 25 лет человек брахмачари в физической культуре. В 25 лет ему разрешается жениться тем, кто хочет жениться. Обычно 90% людей женятся. Почему? Потому что у всех есть это желание семейной жизни. И общество держится на теме. Итак, в 25 лет человек может жениться. Женщина должна быть младше мужчины, обязательно, если вы помните, как минимум, во всем, как минимум, лучше. Если вы, да, молодые девочки совсем, 25. Итак, до 55 лет человек живет как грехастха, его называют грехастха. Греха означает дом. Аста – живущий, грехастха – это такой ашра. И он имеет жену и детей. Обязательно. Говорится, секс предназначен только для того, чтобы иметь детей. Так к ведической культуре относится. Следующий ашрам. Ашрам – это ограничение, значит, для духовного прогресса. 55 лет человек принимает варапаска. Вана означает лес, прапха означает ушедший в лес, то есть он оставляет семью, все обязанности и уходит из семьи. 55 лет. Как результат того, что он правильно живет, в соответствии с определенными правилами и предписаниями, в нем развивается знание, и знание приводит к чему? К отречению. К отречению. Гьяна – это знание, вайрагья – это отречение. Итак, у него развивается знание в процессе семейной жизни, что он отказывается в 55 лет и оставляет жену на попечение старшего сына. Поэтому сын на санскрите называется Путра. Пут – это ад, адские планеты. Трая означает свобода, свободный. Тот, кто может вас освободить от ада. Путра. Поэтому сын Путра. Если такого сына у вас нет, то следующий, то есть если этот сын не духовный, то есть не занимается духовной практикой, то его называют Мутра. Мутра означает моча. Что вы просто подписали свою жену, и появилось такое ужасное живое существо, которое, на которое вы не можете надеяться. Утро – это тот, кто освободит всех своих родных и близких, потому что сам занимается духовной жизнью. И говорится, когда человек занят духовной жизнью, он может освободить всех своих близких. Они могут не заниматься этим. Он может передать все благочестие своим родным и близким. Есть определенные мантры. Ом такса. Итак. И когда люди наслушаются этого всего, вот это Усихамая, они думают, ну все, значит, сейчас женюсь, и сразу жене говорит, все, давайте готовься, 55 лет я уйду в лес, ванапрасху приму, да, ванапрасху. И как результат ванапрасхи человек принимает саньяс. Саньяс – это обет отречения от мира. Саньяс – обет отречения от мира. Человек в ведической культуре должен был обязательно так поступать. До 25 лет он брахмачари, то есть изучает писание, занимается йогой, тапаси разные, принимает аскезы, все такое, развивает знания и качества. Потом становится семейным человеком в соответствии с шастрами живет, то есть светами. Для семейных людей очень много предписаний, как они должны себя вести, какие виды обряды, как раздавать деньги, пищу там, и так далее, и так далее. Потом они, как результат следования, у них развивалось отречение в сердце, и в 55 лет им разрешалось покинуть семью, оставив жену на попечение путр, не мутр, на попечение старших сыновей. И отец уходил из семьи. 5 лет длилось монопрасха, 5 лет он готовится к обету отречения от мира. И когда он получает саньяс, он становится гуру, духовным учителем. Он становился гуру. Это называется варнаашрама дхарма. Культура здесь, ведическая культура, о которой мы с вами говорим, она называется варнаашрама дхарма. Варны, помните, да, что такое? Варны – это шудры, рабочие, вайши, торговцы, там, коммерсанты, кшатри – воины, руководители, и браманы – ученые, священнослужители. И те, кто ниже шудр, называются как? Млечки. Млечки, мясоеды, тупые мясоеды. Их называют ведов млечки. Те, кто едят мясо, млечки. Ниже шудр, они в ведической культуре считаются, что они ниже. Их еще называли неприкасаемые. Или чандалы. Те, которые могут даже есть кого? Шапаку. Собаку. Шапаками. Они ели собаку, да. Собакоеды. Ниже шудр. Итак, на уровне Уцхамая человек испытывает ложный энтузиазм по поводу духовного прогресса. Он думает, что за 3 месяца у него нимб появится, что он уже все продвинулся, от кармы освободился и так далее. Следующий этап, если он попадает в надежные руки, то есть у него есть духовный наставник, человек опытный, то сам прошел все под руководством духовного учителя. Он переходит на следующий этап, это вот первый. Второй этап. Как результат правильного настроения вот этого Уцхамая, он переходит на следующий, называется Дхана Тарава. Дхана Тарава. Дхана Тарава. Дхана Тарава. Это означает, что вы думаете, что все ваши неуспехи в духовной жизни происходят от кого-то. Вы думаете, вот был бы я в другом городе, вот я бы там духовно был, лучше продвинулся. Было бы у меня другое тело, был бы у меня папка, мамка, другие. Да и вообще вот этот гуру тоже мне не нравится, рожа у нас. Так это следующий этап получается? Да, да. Хана Тарава. Да, он повыше. Но вы заняты духовной жизнью, у вас исчез вот этот энтузиазм ложный. Ложный энтузиазм, вот этот восторг исчез. Вы поняли, что духовная жизнь, что серьезное дело, что там надо погружаться, надо над собой работать. А сначала кажется, что вот я просто терминологию буду себе рассказывать, я продвинусь. А там надо развивать. И когда вы доходите до этого Кхана Тарала, вы понимаете, что духовная жизнь очень серьезна. Особенно, говорите, искренние люди найдут этот путь, говорите, радостно. А дипломаты, лицемеры и политики найдут этот путь очень трудно. Очень трудно. Дипломаты, лицемеры и политики, они находят духовную жизнь очень сложно. И говорит, что искренний человек находит этот путь радостно. То есть, когда он сталкивается с этой практикой, он радостно себя приносит. Итак, Кхана Тарала. Кхана и Тарала – это два слова. Называются взлеты и падения. Взлеты и падения. Таким образом, вы взлетаете, что-то у вас получается, и потом падаете, потому что так хотелось колбаски, так хотелось тетеньку спросить, дяденьку. Это называется взлеты и падения. То есть у вас уже началась духовная жизнь, вы чему-то следовали, и подскользнули. То птица какая-то залетела в рот, или рыба заплыла там, колбасила что-то стукнул по животу. Или вы там где-то пивка слизнули случайно, чтобы придумали часть, и вы вообще, а потом уже забрались. На этом уровне очень много таких всяких главных приключений. Но человек считает себя очень духовным в этом состоянии. Ну ничего, ничего. И в общем-то на самом деле ничего такого. Кем не бывает. Так это неустойчиво, это новичок так себя ведет. Он сначала рьяно все себя обрезает. Он, не знаю, там 20 лет сексом занимался, потом наслушался, все, пришел там, майка, кровать раздвигается, или там с мужем там все мясо выкидывает в холодильник, там все картошкой заваривает, или крупой какой-то. И, короче, он везде ограничения, и, в общем, все. Но через какое-то время, поскольку он еще не готов, это уцик, энтузиазм, вот Кхана, летел, все, строго следует, там, спит 6 часов, не более 6 часов, рано встает, омовение совершает, там все, в общем, все строго делает. И потом в какой-то момент... Где-то пахло мясо, у соседей. Сволочь! Сволочь, мясо жрут! Они не бакты! Йогу не практикуют, сволочи! И вы начинаете критиковать. На уровне Кхана Тарала вы начинаете критиковать всех, кто жрет мясо, кто пьет пиво, кто с женщинами наслаждается, и вообще почему вы начинаете страшно себя всех критиковать. И вы думаете, что если бы их не было этих палачей рядом, я бы куда больше продвинулся. А кто тут, понимаешь, мясо жарят на втором этаже, это или что-то еще. Тетки все ходят, крутят, плотели растут как-то. Как ты продвинешься? Когда тетки крутят, плотели растут. И вы начинаете критиковать. Страну уже пенести, короче говоря. И все говорят, все мутки, все млечки. Молочи. Мутка означает отсвык. И млечки, все медведи, собаки, короче говоря. Все магазины для вас вообще невозможно зайти на рынок сразу все уже. А на сатанический театр. Итак, если вы опять же находитесь в хороших руках, какого-то человека, который занимается вашей духовной жизнью, вы переходите успешно на следующий. Бьютха Викальпа называется. Викальпа. Бьютха Викальпа. Бьютха Викальпа – это означает сомнение и непостоянство на уровне ума. Сомнение и непостоянство на уровне ума. Бьютха Викальпа. Что же происходит на этом уровне духовной жизни? Когда человек вот этим миновал, все, он успешно пришел, он никого не критикует, не ругает, что там люди мясо едят. Просто говорит как сам. Собственных эмоций у него не бывает по поводу того, что человек пьет, по поводу того, что человек занят, допустим, какой-то греховной деятельностью, он спокойно к этому относится. У него нет внутри этого как бы практического такого ощущения. А на этих уровнях, особенно Сана Тарала, если у Сиха Майя, человек очень вдохновлен, он такой индивидуалистичный, он всегда радостный, но на уровне Сана Тарала он становится таким брюзгой. Да? Ему все говорят, полочи, мясоеда, что, кожаную куртку намажешь, а? И так далее. Меха нацепила, живое существо! Всяким уродом. Он очень критикует. Поскольку он сам не может следовать чему-то, и он начинает критиковать всех. Всех критикует. Бьёшри Калпа. Сомнение и неустойчивость на уровне ума. Непостоянство. Как проявляется? Человек начинает думать, что чтобы духовно продвинуться, надо как-то свою жизнь реорганизовать. И, как правило, на этом уровне женщины в духовной жизни, когда они приходят на Бьёшри Калпа, они стремятся замуж. Они думают, если у меня будет мужчина, моя духовная жизнь будет более успешной. А мужчины на этом уровне, они думают, что пора жениться. Или наоборот, если они замужем или женаты, они хотят развестись. Они думают, что это влияет на их духовную жизнь. Как? Отрицательно. Поэтому многие люди, достигнув Бьёшри Калпа, семейные люди, развелись, бросили детей, своих жен бросили. Или женщины бросили своих мужей. И также детей бросают. Это вот уровень Бьёшри Калпа. И человек на этом уровне уже хорошо ориентируется в Писании. И он начинает себе, у него вот на этом уровне Бьёшри Калпа появляется такая тенденция. Он сам себе начинает цитировать Писание. И, допустим, он может сказать, вот там царь такой-то, царь обладающий дух великим преданным, и он оставил свою красавицу жену, пятерых сыновей вообще прекрасных, а процветающее государство, и ушел от этого всего полностью духовной жизни. Но с другой стороны, он себя начинает думать, если все так резко оставишь, потом вдруг захочется. И вот такие сомнения на уровне ума начинаются. Итак, следующее. Если вы его Вишая Сагара, если человек все-таки перешел на следующий уровень. Вишая Сагара. Вишая Сагара называется объявление войны чувством. Объявление войны чувством. На этом уровне человек начинает накладывать на себя разные суровые тапасии и эпитимии. То есть очень сурово на себя начинает во всем ограничивать. Он думает, ну все, с завтрашнего дня не более 6 часов спать. Буду вот что-то делать, стану раздавать, все буду пожертвовать, все пожертвую. Ну, в общем, у меня такие хорошие идеи все. Но когда приходит утро, да, все эти идеи, это называется война чувством. И говорит, что человек зачастую еще больше привязывается к тому, от чего пытался отказаться. Если он не знает, что такое путь отречения. То есть отречься можно только когда есть знание. Если вы просто из сентиментальности чего-то отреклись, не зная четко, как все это устроено, что с вами будет происходить научно, то вы еще больше привязываетесь к тому, от чего вы пытались отказаться. Допустим, от мясоедения, от принятия дурманящих вещей и так далее. Вы должны очень хорошо знать то, от чего вы отвлекаетесь и почему надо отречься. Итак, это называется Вишая Сагара, война чувств. Следующее. Нияма Кшама. Нияма Кшама. Нияма Кшама. Нияма, что такое кшама. И следующая ступень, следующая ангел. Нияма кшама. Неспособность следовать принятым обетам. Неспособность следовать принятым обетам. То есть вы думаете, что вы будете всему следовать, какие-то 2-3 дня следуете или 3 месяца делаете, и потом и не можете. Неспособность следовать принципу. Человек, допустим, может принять такой обет. Называется мауна-врата. Мауна-врата это означает обет молчания. Мауна-врата сжигает очень хорошо карму, греховные поступки. Можно болезни даже излечить, если человек будет молчать. Вообще, всегда с кем? И сколько он может? Неделю, 10 дней, год, 2 года, 3. Есть такое, как называется, мало брата, ответ молчания. Он уничтожает очень хорошо греховные поступки. Язык свой. Все, жестами показываете, но вы ничего не говорите. Сами. Обет такой. Или вы накладываете на себя обет спать только 4 часа в течение года. Или какие-то обеты тапасии принимаете, это называется. Но вы не способны это делать. Какое-то время человек делает, а потом видит, что он не способен. Это называется нияма кшама. Это тоже недостатка знания? Да, да. Это, как правило, происходит, что человек неправильно понимает слова учителя. Неправильно понимает, неправильно практикует какие-то вещи. Поэтому он не может перейти на какой-то другой уровень. Итак, нияма кшама. И следующий, последний этап вашего пути называется таранга рангини. Таранга рангини. Наслаждение материальными результатами духовной практики. Когда в человеке появляются эти два ростка, в сердце говорится, появляются эти два ростка, Тришакни и Вишудхада, человек становится очень привлекательным. И говорится, что Артха, Кама и Мокша со сложенными руками стоят перед этим человеком. Он может только чего-то захотеть, и это исполнится. Он может захотеть стать богатым, и он станет богатым. Он может захотеть чувственных наслаждений, и в противоположный пол ему всегда будет благоволить. И так далее, и так далее. И это называется результат того, что он успешно прошел все 5 стадий и поднялся до 6. И она, вот этот 6 этап самый опасный, потому что человеку все начинает валить. Приходит слава, приходит почет, приходят деньги, противоположный пол начинает на него обращать такое сильное внимание, что он прям чуть ли у него такого не было. И так далее. И он может на этом этапе как раз что? На все на это купиться. Да? Искушение. Начинается искушение. В Библии этот уровень таранга рангини описывается, как Христос 49 дней постился в пустыне. И к нему пришел за этот опасный не Бог, а кто? Перед ним сначала появился дьявол. И дьявол стал его искушать кармой, гьяной и йогой. Карма – это богатство, гьяна – это власть, и йога – это мистические способности. Появляются у человека на этом уровне. Появляются все результаты кармы, гьяны и йоги. Как я помню, допустим, 4 года назад человек мне пожертвовал трехкомнатную квартиру в Анкраузер новую. 20 тысяч долларов, что-то еще такое. Пришел, говорит, все, я вам отдаю. И я был вот на этом уровне. И надо было это рассказать. Итак, этот уровень таранга рангини. Говорит, что 6 уровня. Что? 8 лет ушли, как бы, до 6 уровня. Нет. Эти уровни могут повторяться и происходить на разных этапах. Новые. Вы знаете как? Вот полковник человек был, да? И вот он генералом стал. И у него новый генеральский энтузиазм. Теперь он не полковничий энтузиазм у него, а какой-то генеральский вот этот вот энтузиазм. Потом он, энтузиазм этот генеральский проходит, да? Он ответственность начинает видеть. Сначала он пасы, паха, машина там ездит. Потом он понимает, что теперь он за еще больше ответственности. Тогда он начинает понять и так далее, и так далее. Так же в духовной жизни это может повториться все. Когда вы получаете первое посвящение у вас, Уцхамая. О, наконец-то вы получили духовное имя, там то, все, 5-10, вы такие, о, вдохновленные. Потом Сантарала, успокаиваетесь, что вместе с этим вы получаете большую ответственность, теперь вы в ответе за многие вещи, за которые раньше. И так дальше вы проходите. И так вот этот таранга рангини, это когда человек становится очень привлекательным, но не из-за того, что он красиво одет или что-то. От него начинает исходить шахты. Какой шахты? Бхакти-шахты. И бхакти-шахты привлекает, говорится, даже негодяев. То есть все бандиты будут вами привлекаться, ученые какие-то, люди, аристократы. Все только с вами пообщаются, и уже у них будет очень сильная симпатия к вам. вы будете очень симпатичным человеком, неважно, мужчина или женщина, если вы достигли этого уровня, это ранг-рангин, вы становитесь очень привлекательным. Тысячи людей, вы будете говорить, и тысячи людей будут слушать. Не шелохнуться. И никто будет слушать. Все, что вы будете говорить, как один человек сказал. Даже если вы будете нам говорить чушь, мы будем ее слушать. Это он так отреагировал на привлечение. Голос, ваш голос будет исполнен такими вибрациями, что люди будут спать под ваш голос. Будут сразу умиротворяться, будет спокойное такое состояние. Когда вы будете просто что-то говорить, у людей будет спокойно. Почему? Потому что там будет присутствовать шахты. Бакша шахты называется. Энергия речи, которая исполнена преданностью Богу. Вот этой бакши. И ваша речь будет уже необычной. Даже вам правда, вы можете говорить глупости, и они будут приниматься. И на этом уровне зачастую человек, который поднимается на этот уровень, начинает использовать все эти наработки для чувственных наслаждений. Вот в чем большая беда йогов. Как правило, они с этого уровня прекращают духовный прогресс. Почему? Потому что в их сердце сохранилось желание кармы, гьяны и йоги. Они обычно объявляют себя какими-нибудь необычными людьми и начинают пользоваться всеми благами достигнутого результата. Итак, я историю про Христа до нашего рассказа пришел. Появился перед Христом дьявол и стал искушать. Первое, говорится, он искушал его на камне. И что же он сказал дьяволу? Преврати камни в хлеба. Хлеба. Хлебосолы – это означает карма. И тогда он говорит, не хлебом единым будет жив человек, а чем? Словом Божьим. Итак, карму он заменил проповедью. Проповедью слов, то есть знание. Следующее искушение было. Прыгни со скалы вниз, и ангелы Божьи подхватят тебя. Это йога, психи. Способность, значит, летать, способность в огне не гореть, в воде не тонуть и так далее. И сказал ему, отверг на йогу, он сказал, ибо сказано, не искушай Господа своего. Не искушай. Таким образом он отверг йогу. И третье, дьявол раскрыл перед ним богатство мировое и сказал, преклони колено передо мной и станешь править сердце, власть. И Христос ответил, что ни перед кем не склоню колено, кроме как перед Отцом нашим Небесным. Так описывается в Библии, как Христос отверг карму, гьяну и йогу. На санскрите это называется карма, гьяна и йога. Итак, на уровне таранг-рангини появляются эти все плоды. Чувственные наслаждения, привлекательность, богатство. Вы становитесь очень-очень... И вы сами потрясены. Ниоткуда все начинает браться. Просто вам дают. И все. Потому что вы хороший человек. Да, вам дают. Итак, говорится, на этом уровне есть опасности таранг-рангини. Опасности... Славы, вы можете за славой погнаться, за мистическими способностями, за богатством и за чувственными наслаждениями. Итак, если вы успешно этот уровень, может быть, перерыв сделаем? А? Нет? Перерывчик, давайте сделаем. Ну сколько вы еще выдержите? Часов. Давайте, на 10 минут перерыва, Было очень много разных. Было очень много разных историй. Нет, когда ты будешь на этом уровне остаться. В этом такая проверка, что ты этапы эти проходишь, приходишь какие-то ситуации, в которых ты начинаешь себя вести в соответствии с тем, как ты следуешь. Если ты всему следовал, ты достаточно. Если ты обманываешь, ты не сможешь этого. Потому что знания развиваются, и знания дают отвлечение. Ты отвлекаешься. Для тебя это не так важно. Это же все тебе. Все эти богатства, мужчины. Повыдражаться хочется. Но ты ты к этому этапу уже почувствуешь, там более благости человека.